Салтарн Фулброн заслуженно носил титул камнерожденного, ибо, хотя про него и говорили, что он создан из вещества, составляющего планеты, он знал, что это в буквальном смысле верно для всех, но предпочитал не указывать на очевидный, казалось бы, факт. Все они были созданы из останков звезд, материи, собранной и преобразованной в результате миллиардов лет внутризвездных процессов и биохимических и электрических реакций. Он не знал, было ли понимание этого причиной, по которой он умел смотреть в сердце камня, и не старался узнать. Того, что камень говорил с ним и рассказывал о своих тайнах и силах, было ему достаточно. Он видел его строение и состав так же легко, как дышал, и это делало его особенным в таком легионе, как Железные Воины. Впрочем, определенно недостаточно особенным, чтобы можно было бы избежать этой обременительной обязанности. Он и грозный воин по имени Кадарас Грендель из гранд-батальона Кузнеца Войны Бероса шли по забитым фетишами коридорам гордости Императора. Они следовали за ковыляющим лордом-командором Эйдолоном, который был одет в кричащую яркую броню и плащ из бритвенно-острых крючьев поверх нее, а в руках держал чудовищно огромный молот, сравнимый с тем, который был у Железного Владыки. Эйдолон радушно встретил их на посадочной палубе. Его сопровождала почетная стража, составленная из воинов, чья броня представляла собой ураган дисгармонирующих цветов и была покрыта шипами. Годжеты у них выходили за плечи и были оборудованы различными вокс-приемниками и аугмитерами. На шлемах выпирали звуковые имплантаты, а вместо болтеров они были вооружены странными пушками, пульсирующими, как генераторы на грани перегрузки. Эйдолон назвал воинов какофонами, но не стал объяснять, что они собой представляют. Фулброн попытался скрыть свое потрясение при виде флагмана, но он был уверен, что Эйдолон заметил его реакцию и ухмыльнулся. От лорда-командора ему становилось не по себе. У него была серая, безжизненная кожа, а глаза сидели глубоко, как у трупа. Гордость императора была местом света и шума, чудес и нелепостей. Каждый раз, когда Фулброн поворачивал за угол, его глазам открывалось новое и ужасное зрелище. От избытка ощущений кружилась голова, но путешествие в Лафиниче только начиналось. Среди союзников магистра войны ходили слухи о невероятной оргии, произошедшей здесь, об опере таких немыслимых бесчинств, что она свела детей императора с ума. Никто особо не принимал их всерьез, но когда перед Фулброном распахнулись изогнутые двери в огромный театр, он вдруг поверил в самые дикие слухи и осознал, что даже они не передавали ужас того, что здесь произошло. «Трон!» – прошептал он, и только потом вспомнил, как неуместна теперь эта клятва. Но никто, судя по всему, не обратил внимания. Кадарас Грендель пораженно выдохнул. «Добро пожаловать в Лафиниче!» – сказал Эйдолон. Фулброн раньше видел пикты главного легионерского зала торжеств, в том числе те, которые якобы сделала знаменитая Эуфратия Киллер. Но это место лишь отдаленно походило на когда-то величественный театр. Фулброн сощурился, когда в глаза ударили слепящие лучи яркого света, ритмично бьющие из-под купольного потолка. Ему с трудом удалось разглядеть темные силуэты, двигавшиеся в облаках мускусных благовоний, которые дымились в подвешенных курильницах, словно результаты какого-то провального алхимического эксперимента. Они пахли приторно-сладко, остро и ароматно, но оставляли смутное послевкусие чего-то гнилого. От запаха у Фулброна запершило в горле, и ему захотелось сплюнуть, чтобы избавиться от этого вкуса, медленно начинающего каким-то образом воздействовать на его организм. Сплошь наверху свисали гирлянды лиц и растянутые полотна человеческой кожи, а в подтекающих железных канделябрах стояли букеты из костей. Невидимые барабаны настойчиво громыхали, словно аритмичное сердцебиение, то вплетавшееся в ревущую пронзительную бурю звуков из покачивающихся вокс-динамиков, то пропадавшие из нее. Толиакрон был величественен и грандиозен. Лафиниче же был совсем иным. «Что вы с ним сделали?» – спросил Фулброн. «Вознесли его до новых высот чудесного», – рычаще прохрипел Эйдолон, будто его горло и голосовые связки больше не могли согласованно работать. Фулброн, помня, что он здесь лишь гость, сказал: «Я никогда не видел ничего подобного». «Немногие видели», — согласился Эйдолон. «Должно быть, это приятная смена обстановки после утомительной церемониальности до Дикатиона. Здесь мы прославляем то, чем стали, вместо копания в прошлом и размышлений о том, как все могло бы быть, но никогда не будет». «Додекатион – это совет воинов», – ответил Фулброн, скрыв, как разозлило его оскорбительное замечание Эйдолона. «Мы собираемся, чтобы стать лучше». «Как и мы», – ответил Эйдолон, ведя его глубже в Ла-Финичи. Их путь шел через кавалькаду оживших кошмаров, извративших все, ради чего легионеры раньше существовали. Перед глазами Фулброна раскрывалась плоть, и бурлящие внутренности вынимались для развлечения, из любопытства, ради удовольствия. Смертные легионеры превращали свои тела в игрушки и вырезали на них символы и узоры, которые невозможно было понять и в которые невозможно было поверить. От огромных винных бочек отходили похожие на кишки трубки, будто выкачивавшие жизненные соки из огромных органов. Развалившиеся друг на друге люди со стекленевшими глазами и вялыми конечностями затягивались из сочащихся дымом кальянов. Грендель остановился и забрал кожаную трубку из рук безразличного легионера, у которого в уголках рта пузырилась кровавая слюна. Он жадно втянул содержимое трубки и скривился от вкуса. Грендель сплюнул полный рот вязкой жидкости, по виду напоминавшей соскоб с пораженного раком легкого. «Не олимпийская марочная, но штука сильная», — сказал он. «Ничего не трогай», — приказал Фулброн, но Грендель проигнорировал его и сделал еще один глоток. По театру мистическими наблюдателями бродили создания, которые, возможно, когда-то были людьми, но теперь так далеко ушли от своего первоначального облика, что их можно было назвать новым видом. Тела, составленные из десятков торсов от разных людей, ползали, как рептилии, на конечностях, представлявших собой мешанину рук и ног, рассоединенных, изломанных и собранных заново десятками необычных и ужасных способов, словно отвергнутые результаты неудачных экспериментов из какого-то безумного креационистского мифа. На Фулброна уставились сумасшедшие глаза, и он отшатнулся в отвращении, увидев в лицах, вшитых в животы и спины неестественных существ, смесь восторга и ужаса, наслаждения и безумия. «Из железа рождается сила», — проговорил Фулброн, пытаясь оградиться от этой мерзости, но слова были пусты, словно это царство темных восторгов лишило их силы. «Нерушимое летание», — засмеялся Эйдолон. «Со временем ты поймешь, что нет ничего нерушимого». «Что это за создание?» — спросил Фулброн, когда ближайший гештальт двинулся в сторону, а за ним в припрыжку последовали сгорбленные существа, приставшие к нему, как просящие молока детеныши. «Фаби называет их тератами», — сплюнул Эйдолон, неосознанно подняв руку к шее. «Тератами?» — Эйдолон пренебрежительно махнул рукой в сторону уходящих чудовищ, явно наслаждаясь беспокойством Фулброна. «Уродливые монстры, которых он создает на Андронике с помощью гена семени, вырезанного из мертвых. Он обращается с ними, как с детьми». «Ну и дети», — сказал Грендель. «Не хотелось бы встретиться с их матерью». Фулброн не стал больше ничего спрашивать о чудовищных тератах, услышав в голосе Эйдолона неприязнь и ненависть. Он не знал, какие отношения сложились между безумным апотекарием Фабием и Эйдолоном, но они определенно не очень друг друга любили. Дым на мгновение рассеялся, словно занавес, поднимаемый перед началом представления. Плотная толпа легионеров и смертных смотрела на воина с татуировкой на щеке, подпрыгивавшего и крутившегося на сцене с двумя серебристыми мечами в руках. От его мастерства захватывало дух, его движения напоминали танец. «Кто этот мечник?» — спросил Грендель, с отвращением вытирая черные капли, попавшие на подбородок тыльной стороной руки. «Бастерни Абранкс», — ответил Эйдолон, капитан того, что раньше было 85-й ротой. «Он весьма искусен», — сказал Фулброн, все еще соблюдая правила этикета, хотя и понимал уже, что здесь до них никому нет дела. Эйдолон странным образом накренил плечи, и Фулброн понял, что тот ими пожал. Он воображает, что является великим дуэлянтом, но он всего лишь умел. «Он неплох», — сказал Грендель, рассматривая Абранкса оценивающим взглядом, как возможного врага в будущем. «У нас есть воины и лучше», — несколько неохотно заметил Эйдолон. «Пойдете против нас и узнаете, насколько лучше». Наполовину хвастовство, наполовину угроза. Эйдолон неуклюже попытался заявить о превосходстве легиона. Фулброн не стал обращать внимания на колкость. Какое значение имели глупые соперничества в таком месте, как это? Он сглотнул, борясь со странной тошнотой, заскрипел зубами и заморгал, чтобы избавиться от раздражения, которое вызвал струящийся туман соблазнительных мускусных ароматов. «Звучит сомнительно», — ответил Грендель, смотря как группа воинов в черном ворвалась на сцену с ревущими мечами в руках, и как с ними молниеносно расправились серии великолепных выпадов, парирований и обезглавливающих взмахов. «В легионе есть воин по имени Люций, рядом с которым Абрамкс выглядит калечным ребенком», — произнес Айдолон так, словно ему приходилось выдавливать из себя слова. «Я слышал о нем», — сказал Грендель. «Говорят, он хорош».